Глава 28. Воровский. «Господин Азуле!» Охранники, отшвырнув меня в сторону, подбежали к Жан-Пьеру. И в тот же миг один за другим с грохотом упали рядом и затихли. Их лица превратились в кровавую кашу. Алые потёки окрасили стену и мраморный пол. Сдавленно вскрикнув, я бросилась в красивую гостиную. Я не слышала шаги позади себя, но убийца шел за мной следом. Я чувствовала его. В панике я отбрасывала в сторону добротные стулья и столового гарнитура и бежала вперед. Он настиг меня в два счета, захват сзади, и моя шея крепко прижата к его груди. Задыхаясь, я пыталась брыкаться, но ничего не получалось. Я даже не видела его лица, а спустя миг узнала запах. Меня крепко прижимал к себе Олег. И от того, что он так просто расправился с тремя мужчинами, по спине пополз липкий страх. Я затихла, просто стояла и ловила ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. «Ещё раз дернешься, и шейные позвонки хрустнут», — прошипел рядом с моей шеей бывший муж. «Мне ничего не стоит свернуть тебе шею, Лиза». «Отпусти», — шепотом взмолилась я. «Пожалуйста, Олег». Он выпустил меня из захвата. Отшатнувшись, я врезалась в угол мраморного камина и вздрогнула от боли. Подняла глаза, и что-то оборвалось внутри. За камином была стена. Мне было некуда бежать от своего мучителя. Олег выглядел немного непривычно. Джинсы и легкая черная куртка. На голове черная вязаная шапка. Синие глаза горели соднящей ненавистью. Я знала этот огонь. Он означал одно — ничего хорошего меня не ждет. Мысленно я сжалась внутри. Да, я не прогадала. В следующий миг мой бывший муж наотмашь ударил меня по лицу. Вскрикнув, я схватилась за щеку. «Почему он, Лиза? Как ты могла выбрать в любовнике жалкого старика?» Второй удар последовал за первым. На этот раз он ударил меня кулаком. Взвизгнув от дикой боли, опалившей переносицу, я полетела на пол. Из носа хлынула кровь. «Остановись, пожалуйста», — прикрывая лицо руками, умоляла я. По ладоням размазывалась кровь. Олег разбил мне и губы. Не было большего унижения, чем пытаться ползти по полу в ожидании следующего удара. «А он будет, обязательно будет», — я знала наперед повадки своего бывшего мужа. «Работать захотелось, да?» Будто подтверждая мои опасения, Олег пнул меня ногой в живот, потом в грудь, снова в живот. «Не надо», — извиваясь от боли, прохрипела я. «У меня не было ничего с Азуле. Я не имею к нему никакого отношения». С торжеством в глазах Олег присел на корточки рядом со мной. «Не было». «А что ты делаешь здесь, дрянь? Для чего тебя привезли?» Он схватил меня за волосы и дернул к себе. Боль опалила голову, но я упорно пыталась встать на четвереньки. «Меня привезли по его приказу. Я не знаю, для чего». «Я же хотел тебя с собой в Израиль забрать. Думал, в новой стране мы сможем начать все сначала. Детей заведем. В Рим позвал. Но нет. Тебе зачем-то понадобился старик». «Пожалуйста, отпусти волосы. Я не понимаю, почему меня привезли в этот дом. Я только хотел уволиться с работы». «Если ты думаешь, что я тебе поверил, то очень сильно ошибаешься. Но я знаю, как тебя наказать на этот раз, Лиза». Я вся сжалась в ожидании новых ударов. Но вместо того, чтобы ударить, он внезапно достал из кармана куртки черный пистолет и вложил мне в руки. Отпрянув, я навела на него дуло. «Он пустой, расслабься». Олег улыбнулся холодящей душу улыбкой и подмигнул мне. «Ты убила их всех, Лиза. Всех до одного. Патронов больше не осталось». Только сейчас я заметила у него на руках черные перчатки. Дрожащими руками нажала на курок, но пистолет лишь издал жалкий щелчок. Я с ужасом взирала на бывшего мужа, с трудом осознавая происходящее. Кровь продолжала капать из носа и щекотала подбородок. Живот и грудную клетку соднило от ударов. «Трое в холле и еще двое во дворе. И все это твоя работа. Международный скандал обеспечен. Думаю, тебя приговорят к пожизненному заключению за такое количество трупов». Олег склонился ко мне и с нежностью поцеловал в лоб. Достал из кармана черные металлические наручники и ловко приковал мою руку к трубе позади камина. «Будь здорова, дорогая, не скучай без меня». Он поднялся с корточек, гордо расправив плечи, направился к выходу из гостиной. Вдруг обернулся. «Кстати, те деньги, что я переводил тебе на счет, забудь о них. В тюрьме они вряд ли пригодятся. Я сам их использую». Скоро его шаги затихли в холле. Я сидела у батареи, истекая кровью, и сжимала в руках оружие, которым мой бывший муж только что уложил 5 человек. Через открытую дверь я видела ноги растянувшихся в неловких позах охранников Азулея. Олег не знал, кто на самом деле стал моим избранником. Явился сюда за мной следом, чтобы отомстить за то, что я выбрала другого. Он решил, что я выбрала Азулея.